Глава 36. Жасмин. Узнав о своем скором замужестве, первым делом я испытала возмущение и раздражение. Быстро же они сговорились за моей спиной. А меня спросить не судьба? Зейна я, конечно же, очень любила и не представляла будущее без своего упертого бродяги, но на кону стояла моя жизнь. Пожалуй, впервые у меня появился шанс чего-то достичь и доказать, что я способна на большее, чем кривляться полуголой под музыку. Там я владела вниманием мужчин, но повлиять на свое будущее не могла. За меня все решали тогда и решили сейчас. И это дико бесило. Помня, что с Зейном нам видеться запрещено, я сразу же отправилась к Асаду. Наставница лишь посмеялась и покрутила пальцем у виска. Но меня уже было не остановить. В дом, где жил наш грозный предводитель, меня все равно не пустили бы. Поэтому свой перерыв перед вечерними тренировками я провела, курсируя возле объекта и высматривая Асада. Вскоре главарь ястребов заметил меня сам и, выйдя на крыльцо, устроился на ступеньках. Делая вид, что полирует свой кинжал, он косился на меня, а я вдруг оробела. Все заготовленные слова будто испарились, а внутри поднялась паника. Вот доиграюсь, он возьмет за шкирку и вышвырнет за ворота, как приблудного щенка. Подходить к Асаду новобранцы обычно не решались, да и опытные наемники обходили его стороной и по пустякам не беспокоили. На утренних собраниях присутствовали только наставники, а остальным личная аудиенция могла только сниться. «Скоро тренировка», — не выдержав, намекнул Асад, а я взяла себя в руки и подошла ближе. «Я помню, просто...» «Да говори уже!» — нахмурившись, позволил предводитель и, склонив голову на бок, с насмешкой предположил. «Устала? Не справляешься? Хочешь перевестись на кухню?» «Ха, ну вот еще!» — огрызнулась я и, замерев в двух шагах, гордо вздернула подбородок. «Меня все устраивает, и я с нетерпением жду дня посвящения». «Самоуверенный цыпленок», — проворчал Асад и, смерив меня прищуренным взглядом, спросил в лоб. «Зачем пришла?» «Я слышала, что вы дали распоряжение о моей свадьбе и...» «И что тебя не устраивает?» — перебил он и, продолжая полировать свой кинжал, напомнил. «Ты пришла под мою защиту. Здесь я, как твой отец и брат, в одном лице. Имею полное право выдать тебя замуж, если жених достойный найдется». «А достойный?» — растерянно переспросила я, а сердце забилось сильнее. Асад изначально не скрывал появление в лагере Ибрагима. Предводитель знал, что я сбежала почти накануне свадьбы и, скорее всего, был посвящен в предысторию моего решения. Был ли Ибрагим для него достойным? А если за большие откупные или угрозы привлечь закон? От этих мыслей мне стало по-настоящему жутко. А Зейн? Был ли обычный бродяга, не имеющий денег, надежного тыла и имущества, достойным женихом? Маловероятно. Асад в первую очередь был дельцом и деньги почитал не меньше, чем влиятельность и славу. Зейн не мог дать мне обеспеченное будущее, по крайней мере, не в ближайшее время. Но лишь его я видела рядом с собой, только от него хотела детей. «Достойный», — подтвердил Асад и, ухмыльнувшись, перечислил. «Богатый, знатный, влиятельный, влюбленный в тебя по самые уши. Разве не о такой партии мечтает каждая девушка твоего возраста?» «Не отдавайте!» Судорожно выдохнув, пролепетала я и, сложив руки лодочкой, взмолилась. «Я не хочу, пожалуйста, измените свое решение!» «Поздно, цыпленок!» Сведя брови на переносице, строго пророкотал Асад и, покачав головой, посоветовал. «Ну не дури, какой из тебя наемник? Свернут шею на первом же задании, и все». «Я не беру свое слово назад. Тем более подготовка к свадьбе идет полным ходом. Смирись. «Дайте шанс», — гулко сглотнув, произнесла я осипшим голосом и, понимая, что слезами и истерикой ничего не решить, попросила. «Я готова к первому заданию. Я докажу, на что способна. Не торопитесь, прошу вас». «Задание ждешь?» — переспросил Асад и, сунув кинжал в ножны, задумался. «А, возможно, у меня найдется для тебя особое поручение, но есть пара условий». «Каких?» Боясь, что главарь передумает, поторопила я и, поймав на себе раздраженный взгляд, затараторила. «Я все сделаю, только скажите. До посвящения есть время, я могу приступить хоть сейчас». «Во-первых, ты не пропускаешь тренировки», — загнув один палец, произнес Асад и, выдержав паузу, продолжил. «А во-вторых, если провалишь задание, не вздумай даже помышлять о побеге или отказе. Покоришься и выйдешь замуж за того, кого я выбрал тебе в мужья. Договорились?» «Это жестоко и несправедливо!» Топнув ногой, вспылила я и, почувствовав, как глаза заволакивает слезами, пожаловалась. «Несправедливо! Вы специально выберете задание, которое мне не по силам!» «Я могу быть очень злым, иногда жестоким, частенько эгоистичным и упрямым», — отчеканил предводитель и, возмущенно посопев, многозначительно добавил. «Но подлость — это не про меня». «Да простите, но я не имела в виду...» Покраснев, выдавила я и, потупив взгляд, прошептала. «Я не люблю Ибрагима». «А при чем здесь этот шакал?» — усмехнулся Асад и, махнув рукой, куда-то в сторону похвастался. «В лагере много достойных мужчин. Поверь, мне есть из кого выбрать». Я видела, что предводитель усиленно пытается спрятать улыбку, а в его прищуренных глазах искрился азарт и веселье. У меня не было возможности проверить, издевается ли Асад или просто устал от моих дерзких речей, поэтому я не стала испытывать его терпение. «А, и что за задание?» — поинтересовалась угрюмо и, вздохнув, поправила. «Готова приступить хоть сейчас». «Да, сейчас не надо», — отмахнулся он и, встав, скрестил руки на груди. Еще раз осмотрел меня с головы до ног и, улыбнувшись, поделился. «Моя жена заскучала и...» «Жена?» — охнула я и, округлив глаза, уточнила. «И как давно вы женаты?» «Моей жене здесь очень скучно», — проигнорировав мое непрошенное любопытство, отчеканил Асад и, поджав губы, проворчал. «Ну, или капризничать изволит. Почти не ест, из комнаты не выходит. Даже разговаривать отказывается». «Ну надо же! А с чего бы это?» — фыркнув, протянула я нараспев, а предводитель одарил меня убийственным взглядом и насупился. Пришлось срочно менять тему, и я ляпнула, не подумав. «И в чем мое задание? С ложечки покормить или станцевать для нее?» «Ох, выдрать бы тебя ремнем за дерзость!» — вздохнув, проворчал главарь и, поиграв бровями, весьма прозрачно намекнул. «Но, хвала Аллаху, вскоре этим займется твой муж». «Так что мне делать-то?» — смирившись с неизбежным, спросила я, а Асад снова погрузился в размышления. «Завтра скажу», — буркнул он и, отвернувшись, бросил через плечо. «Кстати, ты опаздываешь на тренировку». «Ой!» — пискнула я и, не попрощавшись, помчалась искать свою наставницу и соратниц. Вечером наши тренировки обычно проходили на дальнем берегу озера, и чтобы успеть вовремя, мне пришлось бежать. Пытаясь сократить путь, я промчалась по финиковой роще и, выскочив у бань, остановилась. Облокотившись о пальму, немного отдышалась и, поправив растрепавшиеся косы, спокойно пошла дальше. Но далеко не успела. За спиной раздался странный шорох, чьи-то торопливые шаги, а потом кто-то ухватил меня за талию, второй рукой закрыл рот и, шикнув на ухо, поволок в сторону бани.